Мы начинаем очередной урок Зогар 108. Страница Айн Хет 78. Первая строчка Зогара, текста Зогара. От самых далек. Вехен, коль мила умила дехохмата, ит абдин ракиин каямин бакиюма тва шалин, каме атик йомин. Вегу карейлон шамаим хадашим. Двоеточие. Напомним, что мы находимся в Маамар и Мията Бешуфта, который называется «Со мной ты в партнерстве». О цадиках, которые, и, конечно же, кроме общего аспекта цадиков, специальных душ, которые обновляют Тору, которые заняты второй фазой исправления, с привлечением Мохин Гар Ацилута, чего не было дано самому Адаму, что это, конечно, все и в частном аспекте, в каждом человеке, в одном теле все это прослеживается и имеет место. Первая строчка текста Зохара. От самых далек. 64. Вехен коль мила умила де хохмата, и также каждое слово мудрости. Ит абдин делают ракиен, делают невосводы, каямин бакию машалим, которые стоят в полном совершенстве, вторая строчка, камы атик йомин, перед атиком йомином. Вегу карелон, и он зовет их, и он называет их, лучше сказать, шамаем хадашим, новые небеса. Двоеточие. Смотри, какой язык Зогара, как он нам дает ощущение духовного в силах через все эти ступени, они стоят перед атиком Йомином. Двоеточие. Шамаем мехудашим. Три сатимин деразин дехохмата илаа. И он это объясняет, он дает и двоеточие, он говорит, что это за небеса. Шамаим и худашим, небеса, которые обновляются. Три сатимин, которые сокрытия деразин де хохмата илаа. Секретов высшей хохмы. Точка. Три после точки. Просто я даю самое, что ни на есть, дословный перевод. Вехоль инон шаар милин деорайта демитхадышин четыре каямин камы кадош баруху кудша бригу Висалькин вид обиду арацота хаим. Три. Вехоль и нон шаар милин дорайта. И все те остальные слова Торы, которые обновляются. Четыре. Каямин камы кадош барагу. Они стоят перед Кудша Бриху, перед святым благословен он. Высалькины, они поднимаются, витабиду рарацота хаим, и становятся арацот, значит, землями, да, землями жизни. Точка. Сейчас мы увидим, что это такое. Что он, есть такие обновления, которые обновляют небеса. Есть обновления слова, которые, Торы, которые обновляют небеса. Новые... А? Землями жизни. А видишь, а здесь другие, остальные, они делаются землями жизни. Или... землями, да, так говорится, увидим потом, что он вам объяснит. Четыре. После точки. Венахтин у митатрин легабы пять эрец эхад. Эрец хад. Вид хадеш, вид абит, кула Арец Хадаша. Мигаги мила деит хадыш баурайта. Точка. Третья строчка, четвертая строчка после точки. Венахтин и они спускаются. Умит атрин и окороновываются. Нет такого слова, но делают себе коронки, получают коронки или делают коронки, мы увидим. И легабы коронуются, да, хорошо, коронуются легабы эрецхат по отношению к одной земле. К одной, ну, земле, хорошо, пять. Вейт хадеш, и обновляется, вейт абит, и становится кула эрец хадаша, и становится все одной новой землей. Мигаги мила от того слова деит хадеш баурайта, которое обновляется в Торе. Точка. Еще раз напоминаю, что учить надо не так, как только смотреть на объяснение Гасулам, и это считать, что это главное. А главное, смотри внимательно, что я говорю, это соединить значение понятие Зогара с объяснением, каббалистическим объяснением. То есть каждое сопоставить слово, которое в Зогаре, с его как бы местом, значением на древе жизни. Вот это важно. Поэтому это дает, потому что слова, которые в Зогаре, они дают нам дополнительное, очень-очень важное ощущение духовного. Такое, которое нельзя найти в каббалистическом языке. Там другие есть преимущества. Но вот этого как раз не хватает. Гасулам, правая колонка, строчка третья. ссылка от самых далет. Вехен коль мила, вехуле, двоеточие. Ссылка, строчка третья, ссылка буквы самых далет, 64. Вехен коль мила, и также каждое слово вехуле и так далее. Двоеточие. Вехен коль давар, 4, выдавар. Шель хохма. Насим ракиим. Омдим бекиюм. 5, шалем. Лифней атик йомин. Вегу кореотам. Шамаин 6. Хадашим. Точка. 3 после двоеточия. Вехен коль давар выдавар. И также каждое слово 4 шельхохма, мудрости. А мы помним, что он говорил, что это означает. На иврите это видишь, в первой строчке в Зогаре стоит мила де хохмата. Слово мудрости. Что он говорил нам, что это когда мохин. Да? Мохин, которые те слова мудрости, которые привлекают мохин, то есть гар светов. Так вот, он говорит здесь, вейхен коль давар ведавар шель хохма, и также каждое слово мудрости четыре насим ракиим делают, все эти слова делают каждый и все они делают ракиим, небосводы. Омдиим, которые стоят, бакиюм шалем, в полном стоянии, как он говорит нам. 5. Лифней атик йомин. Перед атиком йомином. Вегу корео там, и он называет их Шамаем 6 Хадашим, новыми небесами. Точка. Ибо небо на иврите, на святом языке, оно всегда во множественном числе. Очень-очень важно. Видишь? Поэтому называют небеса, небеса, а не небеса в множественном числе. Шесть после точки. Кломар. Шамаим и худашим. Шехем стумим. Сем шель содот. Ахохахохма. Айлина. Точка. Шесть после точки. Кломар, то есть шамаим и худашим. То есть обновленные небеса, шагем, что они стумим, что они закрытые, как бы сокрытые, сокрытия, может быть, стумим, что они сокрытия сем шель содота хохмайлюна секретов высшей мудрости. Точка. Семь после точки. Вахоль шаар диврей 8 Тора амид хадешим шаэйнам мифхинат хохма 9 эльона омдим лифней акадош баругу. Вы олим, выносим 10 арцот, арцот ахаим. Вы йордим, умит атрим, эль эрец 11 ахад. Арец, лучше сказать, эль арец ахад. 7. 8 точек. Вехольша ардиврей Тора. И все остальные слова Торы, 8 амхудашим, обновляющиеся. Шеэйна мифхинат хохмайлюна. Он добавляет нам. Которые не от высшей, от аспекта высшей хохмы 9. Омдим лифнея кадош баругу. Стоят пред святым благословен он. Видишь, он не говорит Атик, а говорит перед святым благословен он. Вы олим, и одни поднимаются. Вы насим, и делаются 10. А рацотахаим, землями жизни. Вы йордим, и они испускают, и они спускаются, опускаются. Умит атрим, и получают коронки. Эль-Арец-Ахат. К одной или одной, у одной земли. Точка. Венитхадеш, Венасахаколь, Арец-Хадаша. Микох, 12, Даваргагу, Шенитхадеш, Батура. 11 после точки. Венитхадеш, и обновляется Венаса, и делается Гаколь Арец Хадаша, все новой землей. Микоах в силу, или силой, 12. Даваргагу, того слова, Шенитхадеш Батура, которое обновляется в Торе. Точка. Какая гигантская сила исходит из этого, из языка Зогара, и из этого духовной, из этой духовной картины, которую рисует Зогар. Постепенно к нему надо привыкать и дать ему себе проникнуть в тебя. Это занимает время. Но оно само проникает. Главное иметь чистое намерение. Ничего не надо. Никаких мозгов не надо. Никаких научных способностей. А просто чистое намерение. И жгучее желание. 13-я строчка. Пируш. Ки хен гольхим ацадиким умалим 14 ман тамид умам шихим амадригот анизгавот гаген 15 ми атик йомин. Алитей, вот там, Харакиим, Шинасу, Алитей, 16, Газиву, Кайльон. Точка. 13. Пируш. Пояснение. Кихен, Голхимут, Гацадиким, что вот, ибо так, так цадиким, ибо так праведники все поднимают, постоянно поднимают 14 ман. Умам шихим, а мадригота анизгавот аген. И притягивают эти возвышенные анизгавот, эти возвышенные ступени 15, миатик йомин, от атика йомина. Алидей посредством от тамары киим, тех, этих небосводов, шинасу, которые делаются Алидея Зивуга Эльон, благодаря посредством высшего Зивуга. Помнишь, мы уже говорили об этом, да? Что слова, помнишь, да, слова мудрецов, слова праведников, они поднимаются, так, они поднимаются через миры Бия. То есть они поднимаются как Орхозер, правильно? Как ман. Лучше сказать ман, не Орхозер, а как ман. Они поднимаются как ман и поднимаются куда? Ман всегда поднимается к нукве, правильно? То есть идет ман к Малхут мира Ацилута. И вот тогда Малхут мира Ацилута поднимается по ступеням, поднимает тоже ман, и поднимает ман, вот этот ман поднимается куда? К Малхут Атика, правильно? И этим самым вот это слово, которое подняли, которое обновил, это слово, которое обновил, может, я повторяюсь, неважно, это слово, которое обновил цадик, праведник, оно укрепляет там, добавляет, делает добавку к там, к Масаху, который в там. И тогда делается, а там всегда делается зивуг. И тогда делается также и зивуг на вот этот ман, который поднял этот цадик. И вот этот, извини, еще добавка, и вот это дополнение, вот это вот маленькая добавка, которая огрубление Масаха в Атике, которая добавляет к Малхут, добавляет вот это обновление слова, это называется, это и есть Ракия. Это вот это слово, которое делает добавочный Масах у Малхут. А вот это делает ее восприимчивой к этому, и она теперь идет на эту Малхут, идет, поступает прямой свет, высший свет, и он делает зивук на вот этот дополнительный Масах, небосвод, который был вызван этим обновлением слова цадика. И теперь он получает, этот же цадик, который это вызвал, он получает теперь этот Орхозер, Малхут поднимает Орхозер от этого небосвода, включая этот небосвод, включая эту добавку Масаха. И вот этот Орхозер он одевает Ор-Яшар, и затем Малхут опускает его, как бы сказать, через себя и вовнутрь. И оно проходит через все ступени и приходит к этому, возвращается Мада к этому цадику. И вообще обновление обновляет землю в этой степени, в которой он поднял Ман. И так поэтому только нам это сказал он там. И вот, ибо так постоянно цадики поднимают ман и притягивают возвышенные ступени от Атика Йомина. Благодаря этим небосводам, которые делаются посредством высшего зивуга. То есть, когда еще ман был поднят и присоединился, понятно, когда ман еще был поднят цадиком и присоединился к Масаху Малхута, Малхут Атика, это еще как бы не небосвод, а небосвод он считается тогда, когда через него, после ударного зевуга, через него проходит свет, проходит не только, проходит не свет, проходит ступень, которую он вызвал, и проходит через этот небосвод. Тогда называется этот небосвод. Ракия. 16. Умиэйлу аркиим насу сот 17 хашамаим хадашим шехем митхадашим бамадригат 18 атик йомин каналь. 16. После точки. Умиэйлу аракиим, а из этих небосводов насу делаются сот, секрет, суть, 17, хашамаим хадашим, новые небеса. Вот это и есть обновление, то партнерство, которое цадиким, эти праведники, имеют с Творцом. Шехем, что такое вот это новые небеса? Шехем митхадшим, что они обновляются, эти небеса. Бамадригат атик йомин, в ступенью атика йомина, как сказано выше, 18. Понимаешь, да? Что такое небеса? Зайранпин, правильно? А что такое земля? Потом будет земля. Что земля? Нуква. Вот тебе мир обновляется. А Зайранпин и Нуква — это 7 дней, как бы 7 дней творения, 7 нижних, 7 сферот, которые называются мир. Это и было создано. Понятно? Но они притягивают, смотри, что он говорит. То, что было создано, и что было теперь, они, эти цадики, они притягивают 7 нижних, они притягивают зон, правильно? Но зон исходит из гар ацилута. Поэтому это обновление, которое никогда не было еще. Получается, зон, вот эти 7, Зайранпин и Нуква, то есть, что они являются мир, это и есть мир. Они обновляются этими небосводами. 18 после точки. Валькен Никрау Эйлу Гагасагод 19 Гаговогод Башем Сатимин Де разин де хохмата 20 Элаа. Де гайну. Аль шебаот мелубашот балавуш 21 Анимшах мигарикиин. 18 после точки. Валькен, и поэтому некраот эйлуа асагот. Эти постижения, эти высокие постижения, асагот – это постижение, агавогот – высокие, возвышенные. Поэтому эти возвышенные постижения, 19, называются Башем именем Сатимин, сокрытие, деразин секретов высшей хохмы. Высшей мудрости, 20. Дайну, то есть, аль из-за того, что они приходят мылубашот, одетыми, балавуш, в одеяние, 21, анимшах миракиин, которое притягивается от небосводов. То есть от масахов или от этих небосводов, которые они вызывают, эти цадики. 22. Везе шомер. Шаар милим деорайта вихуле. Легабе 21. Арецах арецхат. Вит хадеш. Вит абит кула арец хадаша. Двоеточие. Двадцать вторая строчка. Везе шомер, это что он, Зогар, говорит, шаар милин дорайта, остальные слова Торы, то есть, которые тоже обновляются, но остальные не. Вехуле и так далее. Легабай арец хат, они по отношению к одной земле. 23. Вейт хадеш, это обновляется. Вейт абит кула, и все это становится. Все это становится все новой землей. 24 после двоеточия. Кибахоль кома еш хуба тум. В аде 25 кан. А я амидубар рак мифхинат разин. Де хохмата 26 левада. Вело мибина в узеиран пин. Умал худше бахоль кома. Точка. Вот, смотри, потрясающе, как он сейчас нам сейчас это объясняет. Потому что мы сейчас слышали только что о небесах, правда? О небесах мы слышали, о земле мы слышали. А до этого мы слышали только о высшей хохме. Так вот, он объясняет нам. 24. После двоеточия. Кибахоль кома, ибо в каждом уровне еш хуб тум, есть хохма и бина, кеферет и малхут. Понятно? Хохма и бина, заирампин и малхут. Можно сказать, заирампин и малхут, тиферет и малхут. Как стадия, говорим, тиферет, это заирампин. Ваткан и до сих пор, 25. А я, амидубарак, говорилось только мифхинат, разинде хохмата. Говорилось только о секретах хохмы. 26. Лавада только. Вело мибина, слышно, он говорит, а не о бине, но не о бине, и заиран пине, и малхут каждой ступени. То есть только хохма, но остальные три ступени, другие, остальные три стадии, не было об них разговора. 27. Каждого уровня. То есть в каждом, нет, в уровне есть четыре стадии. Так вот, до сих пор не говорилось про три стадии каждого уровня, какой бы то ни было. То есть бина, не говорилось о бине, заирампине и малхуте. Каждого уровня. Уровень и ступень часто представляет собой, в общем-то, как бы используется то это слово, то это слово. Точка. Двадцать семь. Везе шомер. Вейт абиду арцот ахаим. Шенасиим 28. Кулам лифхинат бина аникра эреца хаим. Точка. Он объясняет нам. Видишь, что значит язык Зогара. Если знаешь уже язык Зогара, ты тоже понимаешь, А слова, то есть Зогар, эту картину, которую дает Зогар, соотношение с духовным, смотри, с духовными ступенями. Вы зашел, мэр, это что он говорит? Зогар, вы и табиду, арацота хаим, и они делаются землями жизни. Сама земля – это малхут, а земля жизни – это бина. Вот когда земля, то есть когда земля соединяется, правильно, когда земля соединяется с биной, то есть тогда есть, называется земля жизни, то есть это бина. Он объясняет нам. Вы зашел, мэр, 27. И табиду арацота хаим, и делаются землями жизни. Шинасим, что они делаются, 28 кулам, все левхинат бина, аспектом бина, а не кра, которая называется эрец хаим, земля жизни. Всегда знаешь, что земля жизни – это бина. Почему земля же она называется? Земля же это Малхут. А и земля, то есть и Малхут, и Бина, они Нуква. Так или нет? Они Нуква. Нуква, Бина, она Нуква Хохмы, правильно? А Малхут, она Нуква Зейранпина. И поэтому земля начинает делать уже какое-то ограничение. И также и Бина, она также делает некое ограничение, делает границу и так далее. Но на уровне еще свойств Творца, а не настоящая клей. Точка. А за точкой 28 строчка, первое слово, там надо исправить. То есть там вместо буквочки «гей» надо сделать, исправить ее на «хет», то есть протянуть левую ножку и к балке, которая вверху. То есть сделать из нее «хет». «Венахтин» 29. «Умит». Атрин, и здесь тоже не плохое сканирование. 29 вместо второй буквы, первое слово, вместо второй буквы мем, то есть мем там два раза есть, вторая буква в слове и еще пятая буква в слове, вместо нее надо поставить букву тет. 29. Умит атрин. Легабей арец хаде айну амалху, легамалхут 30. Аникрет арец стам вейт хадеш арамейский вейт абит кула 31 арец хадаша ки амалхут Нитатра, Викибла, Коль 32, Амадригот, Беарацота Хаим, Шаген Бина, Валидей 33, Зе, Альта Гамалхут, Легьот Бина. Потрясающе, как он нам объясняет это, смотри. И старайся все эти запомнить, все в себе просто не запомнить не головой, а зафиксировать в себе вот эти соответствия языка Зогара и языка каббалистического языка. 27. Везе Шомер. И это что он, Зогар, говорит? А нет, уже мы говорили. 28-я после точки. То есть мы видим сейчас, он сказал нам, что бина, ой, или земля, эрец ахаим, земля жизни, называет это бина. Венахтин и опускаются, 29. умит атрин и окороновывается, делает, получает коронки. Легабей арецхат по отношению к одной земле. Смотрите, что он говорит нам. Айну, то есть. Леамалхут по отношению, в отношении к земле. К малхут. Что такое земля роста? Это малхут. 30. Ганикрет эрец стам, которая называется, малхут называется просто, стам просто, просто земля. То есть не земля жизни, а просто земля. Вид хадеш, и обновляется, вид абит, и становится кула, все. 31. Эрец хадаша, земля, новая земля. Видишь, становится новая земля, но не земля жизни, а новая земля, то есть земля обновляется, то есть Малхут обновляется. 31, третье слово, с третьего слова. Киа Малхут, не Татра, ибо Малхут. Она получила, получает коронки. Коронки, значит, она получает гар, правильно? Гар, коронки всегда. Голову. Выкибла и получила. Коль до 32 мадригот, все ступени де арацота хаим, все ступени земель жизни. Шаген бина, что это бина. То есть от бины все получила она. Валидей 33 зе, и благодаря этому 33 альта поднялась малхут, льет бина, чтобы стать биной. Точка. Выникра ата. Левая колонка. Первая строчка. Арец хадаша. Кима шаита микодем лахен. Два. Бхинат малхут. И ата бхинат бина. Мы, как он объясняет нам, 33 после точки. Выникра ата, и она называется теперь, вот это малхут, называется теперь левая колонка, первая строчка. Арец хадаша, новая земля. Кимаша и там и кодем лахен, ибо то, что она была прежде этого, бхинат малхут, аспектом малхут, два, и ата пхинат бина, она теперь аспект бина. Точка. Два после точки. Вторая строчка после точки. Везе сот три атит абон льет саг. Вагама льет аб. Это очень-очень важно, что сейчас он говорит нам, поэтому, потому что это конец всего, что будет после Гмар-Тикуна. Поэтому очень важно сейчас это одно маленькое предложение. Он говорит нам, что мы знали, что будет потом, когда уже будет, произойдет зивук, самый окончательный зивук на Гмар-Тикун. Гмар-Тикуна, общего Гмар-Тикуна. И какие там преобразования будут, мы еще будем учить. Но после этого что-то произойдет, вот то, что он сейчас нам говорит в одном маленьком, коротеньком предложении. Везе сот, и это суть, секрет того, что три, что атид в будущем, то есть когда в будущем, я вам сказал, а бон льет саг, бон станет сагом. А бон, понятно, бон это... Это мирный кутим, который был разбитый. И который стал, помнишь, да, мирный кутим, который был разбитый, и который Абир Ацилут исправляет. Он их поднял, сделал своей нуквой в каждом парцуфе Ацилута. Левая сторона – это бон, который исправляется. И остальное – то, что был из самых лучших вещей, осколков был сделан Ацилут и Бия, а остальное, остаток, исправляется поднятием ман праведников. Нас всех. То есть, еще раз, везе сот, и это суть того, что, секрет того, что три атид в будущем, бон, станет сагом. То есть, бон станет как саг, как парцов саг Адам Кадмон. Вама, то есть уже не будет уже парсы, никаких парсы не будет, уже никаких цинцум бет, когда уже не будет, тогда станет, очень запомни, зафиксируй себе это, тогда бон станет сагом, а ма станет ма, то, что сейчас ма, станет абом, то есть мир ацилут станет абом, аб. Тогда будет два парцуфа, то есть будет аб и саг, которые постоянно всегда в зивуг нон пасик, всегда в совершенстве, и нет там уже у них, то есть сам саг, саг до, парцуф саг, да, бина, до второго цимцума. А там совершенно нет никакого, там уже не будет ограничений. И не будет никаких уже масахим и так далее, и так далее. То есть не будет уже малхут стоять в бине, как что является признаком второго цинцума, исправления. Четыре. Ки бхинат шамаим гэм заиран пин. Вата. Здесь надо точечку убрать. Предпоследнее слово четвертой строчки. Бамадригат. Пять атик йомин. Гэм баразин де хохмата и лаа. Гарей, шесть, шамашеву заиранпин, наса левхинат аб, шеги сем хохма, точка. А он дает сейчас, смотри, он сейчас что нам дает теперь? Он нам дает теперь, как бы, преддверие, да, в преддверие этого гмартикуна, которые, действия, которые производят вот эти великие цадики, праведники, которые обновляют Тору второй фазы обновления. И это подобно, эти обновления, они подобны как бы мини-гмартикуну, то есть такие зивуги, которые доходят, то есть уровня атика, потому что из атика также и будет зивуг, общий зивуг общего гмара тикуна. Поэтому он здесь упоминает также и то, что будет уже после всех исправлений и прихода света Машиеха. 4. Кипхинат шамаем гэм заиранпин. Ибо аспект шамаем небес, небес, это заиранпин. Видишь, и они обновляют небеса. То есть это заиран пин. Вата, а теперь, когда это поднимается все, так? А теперь, когда теперь, вамадригат атик йомин, когда они теперь на ступени 5 атика йомина. Правильно? Поднимается же к атику йомину. Гэмбаразин де хохмата и лаа, то они находятся в секретах высшей хохмы. Что такое... Что это значит? Гарей, то есть, таким образом, шесть, шага ма шигу заиранпин, что ма, имя ма, что это заиранпин. То есть ма, о котором говорила, что он ма станет аб, помнишь, он сказал чуть выше, что ма, что это заиранпин. Наса левхинат аб сделался аспектом аб. Шеви хохма. Что это хохма? Понятно? Это еще, конечно, не то, что это будет в Мартикум. Там совершенно уже не будет ма. А здесь только получается понятно, что ма зейранпин, он становится, он поднимается на уровень хохмы, то есть он становится уже здесь, он находится, становится уже хохмой, наподобие того, что будет в окончательном гмартикуне, когда уже все ма, весь ма, весь ацилут, он станет абом, то есть парцов аб Адама Кадмона. А сейчас это только в атике, то есть он получает высшую хохму, но Зейранпин становится хохмой. Вот это очень важно, что ма становится хохмой, а хохма это аб, имя аб. Понятно? Это еще не аб мира Адам Кадмон, но это аб, это уровень аб здесь, но в ацилуте. Правильно? Семь после точки. Уфхинат Арец Шеги Нуква Де Зейранпин Наса восемь Левхинат Сага Шеги Бина. Аспект земли семь, что это Нуква Зейранпина. Наса Левхинат Саг, что стала аспектом Саг, что это Бина. То есть Бина это Саг, она стала Биной. А бина это саг. Опять же, здесь это в частном порядке, да, в частном аспекте. Бина это, что здесь она саг, а уже в гмардикун уже будет в общем аспекте. В общем аспекте будет уже вся, весь бон. То есть, парцув, весь бон станет сагом. Понятно, а почему же мы говорим тогда, что мирный кудим, что это станет сагом, мирный кудим, это же порождение сага, правильно? Он же перед, как сказать, выше, чем ацилут. Почему же он здесь, в Мартикуне, он станет сагом, а ацилут, который за ним идет, он станет абом? А потому что по природе своих вещей, конечно, он выше. Да? То есть бон, или, как мы говорим, мирный кудим, он, конечно, выше. Но так как ацилут исправляет, да, разбитый, но был разбит мирный кудим, поэтому ацилут исправляет его, и он стал, как бы, перенял от него имя Ма, и стал новым Ма. Нормально, нормально ведь, что у нас? Бина, правильно, парцуф саг. Кто следующий идет за, за парцуфом саг? Никудим, правильно? А никудим, это нормально, это они ма, правильно? Кто идет за, за биной? За иранпин, правильно? И ацилу должен был быть ма. Sorry, ацилу должен был быть бон. Потому что ацилут идет после никудим. Очень внимательно, что я, пожалуйста, что я говорю, слушай. Что нормально, мирный кудим, он должен был быть, он нормально не должен был быть, он есть ма, парцуф ма. А когда после него идет уже следующий, идет бон, правильно? Но так как мирный кудим разбился, разбиение келим было, поэтому следующий за ним парцуф, это стал парцуфом, который назвал мир, мирный кудим, мир ацилут, извини. Что он, мир ацилут, он стал называться новый ма. Почему новый ма? Потому что это не ма, а почему, это вообще, вот, потому что он должен исправить старый ма. А старый ма, так как он разбился, мы его называем теперь бон. Почему называем его бон? Потому что он должен быть исправлен. Правильно? Он как нуква, он теперь разбитый, его надо исправить. И кто его будет исправлять? Мирный кудим. А мирный кудим, там есть некоторое хоть немножечко света высшего света, потому что мир Никудим, у него есть два параметра. У него есть у него есть стадия Алев Дегит Лапшут. У него есть первая стадия от одеяния света. И нулевая стадия от света от притягивания, от авиюта. Вот эти две, они делают то, что у него все-таки есть, видишь, у него есть итлапшут первой стадии, а первая стадия это уже, это свет Зейранпина. И это делает его тем, что пригодным, способным исправить мир Никудим, который, по сути говоря, по его природе выше его. Точка. Очень важное добавление, что я добавил. Восемь после точки. В немца. 600 шамаем 9 хадашим. В арец, арец хадаша. Гем. Ма убон. Шинит батлу. 10. Венасу леаб саг. 8. В немца и находим. 600, что суть или секрет того, что он написал. Что сот, что суть шамаем хадашим. Новые небеса. И в арец хадаша. И новая земля. Что они новые? Смотри. Гем ма и бон. Это ма и бон. Шенитбатлу, которые аннулировались 10, венасу лааб саг, и сделались аб саг. Но, конечно же, он предвосхищает события, которые будут при полном, окончательном гмартикуне общем, когда это будет совершенно в общем плане. Понятно? В общем аспекте. А здесь он говорит это как бы в отношении этих праведников, которые в своей второй стадии, в то время, когда еще нет до общего гмар-тикуна, тикуна, они приводят уже в своих частных исправлениях к этим, заметьте, очень важно, в этих своих частных исправлениях они приводят в себе, конечно, притягивают здесь на землю, но они приводят сами в себе, они приводят к этому аннулированию этих ма и бон, как бы масахим, все эти, которые есть соединение между биной и Малхутом. Оно аннулируется. Тогда не становится, не, тогда уже не, не, у них как бы не прекращается у них в обновленном виде, у них прекращается вот это соединение бины с Малхут с биной. Все то, что вызвало из то, что требует для то, что было сделано для исправления творения. И делается у них в частном порядке как аб и саг. То есть делается полное слияние и по совпадению свойств, и делается подобие тому, как это в Адам Кадмоне, в мире Адам Кадмоне, отношение между аб и саг, где есть полное, нон-стоп, непрекращающийся зевук и полное совершенство, которое как бы которое до второго цинцума. Вот это привлекает эти цадики, эти праведники во второй фазе своей духовной работы, и поэтому они являются, считаются, как сам Творец говорит, имета бешуфта. ты со мной, каждому цадику как бы обращается Творец и говорит, ты со мной в партнерстве.